можно ли фармакологов и медиков 20-го столетия считать гранильщиками народного опыта? Гранильщик, как известно, изменяет лишь форму камня, не вторгаясь в структуру физическую. Между тем, нет почти ни одного народного рецепта, который вошел бы неизменным в обиход современного врача. Исключение составляет разве что женьшень, кстати, не признанный до сих пор западными фармакологами. Да рыбий жир, который европейские матери также насильно вливают детям в рот, как это делали неграмотные индианки сотни лет назад. К этому короткому списку можно добавить касторовое масло, известное еще египтянам, и некоторые растительные глистогоны. Все остальные народные средства, одобренные современниками, претерпели жесточайшую перековку в лабораториях и клиниках. Именовать их анонимными, народными, можно лишь в том же смысле, в каком мы именуем народными танцы, поставленные Игорем Моисеевым и ансамблем «Березка». Четыре главных, наиболее ценимых врачами нового времени сердечных лекарства получены из недр народа. Украина одарила медиков горецветом, экваториальная Африка – лианой с трафантом, Центральная Европа – травкой-наперстянкой, Россия – майским ландышем. Но взгляните на полки аптек 60-70-х годов 20 века. Ни по внешнему виду, ни по составу содержимое флаконов с сердечными каплями не напоминает первоначального народного подарка. О судьбе горецвета весеннего мы уже знаем. Прописывая своему пациенту адонизит или адонин, нынешний врач мало чем походит на ту бабу-знахарку, которую 100 лет назад описал в своем фельетоне доктор Степан Нос. Но еще более удивительные превращения произошли с лекарством, известным под именем страфантин. Первым из ученых его обнаружил английский врач Кирк. В середине прошлого столетия вместе с экспедицией знаменитого путешественника Ливингстона Кирк попал в экваториальную Африку. В верховье водопада Виктория, примерно там, где сейчас располагается республика Уганда, путешественники встретили племя охотников, убивавших диких животных отравленными стрелами. В своем дневнике Кирк описал, как приготовляется этот яд. Деревенские старухи собирают в лесу семена большой древовидной лианы страфантус. Примечание. Свое ботаническое название она получила от греческих слов «строфос» – веревка и «антос» – цветок. Сушат их, толкут в ступах и, измельченные в порошок семена, смешивают с какими-то смолами. Получается ядовитое тесто, которым охотники смазывают потом наконечники стрел. Яд страфанта, очевидно, очень силен. Подстреленное животное погибает, даже если ему нанесена лишь слабая царапина. Кирк собрал в полевую сумку целую коллекцию образцов стрельного яда. Были тут семена и кора страфанта, и кусочки ядовитого теста в склянках. Постепенно коллекция разрослась, и в один прекрасный день врачу пришлось поместить ее в другое место. Освободившаяся сумка стала служить для хранения необходимых в походе мелочей. Кирк положил туда мыло, полотенце и зубную щетку. Зубная щетка — сравнительно молодое приобретение человечества, и, насколько мне известно, она не была до сих пор воспета ни в стихах, ни в сказках, в отличие, например, от кофейной мельницы или щипцов для орехов. Между тем, зубная щетка доктора Кирка помогла своему хозяину совершить большое, если не сказать, великое открытие. Всякий раз, как Кирк начинал чистить ею зубы, пульс у него учащался, сердце начинало биться сильнее. Это напоминало сказку. Но врач был сыном реалистического XIX века и не позволил себе впасть в мистицизм. В конце концов он догадался. На щетку попало ничтожное количество, может быть, несколько пылинок стрельного яда. Потому с какой силой эта малость подействовала на сердце, доктор Кирк понял, с каким убийственным веществом ему пришлось столкнуться. К чести врача, надо сказать, что он тогда же предсказал стрельному яду великое будущее в терапии и не ошибся. Однако консерватизм медиков — свойство, кстати, не только губительное, но подчас и спасительное для врача и больного. На 30 лет задержал выход продуктов африканской лианы во врачебную практику. Только в 1865 году профессор медико-хирургической академии в Петербурге Евгений Венцеславович Пеликан обследовал стрельный яд и подтвердил догадку Кирка. Потом прошло еще 12 лет, пока парижские химики Гарди и Голуа выделили из семян лианы кристаллическое начало, получившее название страфантин. И, наконец, в 1886 году, после повторных опытов со страфантином, английского ученого Фрезера, британские врачи, а за ним и остальные медики Европы признали легкий белый кристаллический порошок чистого страфантина хорошим лечебным средством, быстро поднимающим энергию сердца и артериальное давление. Яд, который у себя на родине убивал, в руках ученых начал исцелять. Есть ли смысл снова задавать вопрос, кто настоящий автор страфантина? Будем, однако, искренни. Врачи далеко не всегда давали верное осмысление народным лекарственным травам. Медицинский диплом в середине века, да и в новое время, не гарантировал подчас ни научного подхода, ни просто рационального мышления. История наперстянки, третьего по счету главного сердечного средства нашей эпохи, свидетельствует о том, что мудрая неторопливость народов порой лучше выявляла пользу лекарственного растения, чем поспешность не очень грамотных врачей. Многолетнее травянистое растение Центральной Европы, наперстянка, получило свое имя за крупные, похожие на длинные наперстки, пурпурные цветы. О наперстянке ничего не говорится в папирусах Египта. Ее имени нет на глиняных дощечках вавилонских библиотек. Зато этот цветок хорошо знали средневековые пахари и лесорубы Шотландии и Ирландии. В немецкие травники наперстянка под именем «digitalis» от латинского слова «digitus» – «палец» попала лишь в XVI столетии. Врачи, однако, начали применять наперстянку только в середине XVII века. Но что это было за применение? В соответствии с тогдашней медицинской доктриной о необходимости очищать тело больного, наперстянку полтора века прописывали как слабительное. Список якобы исцеляемых ею болезней может сегодня вызвать улыбку даже у непосвященного. Настоем из листьев наперстянки лечили эпилепсию, туберкулез, грыжу и многое другое. Но в конце концов медики убедились, что от этой очистительницы проку мало. Наперстянку исключили из фармакопеи Лондона и Эдинбурга и забыли. Лишь незнакомые с медицинскими теориями шотландские крестьяне продолжали пользоваться травкой-наперстянкой так же, как они лечились другими травами своего отечества. Однажды, это было в 1775 году, молодому врачу общественной больницы в Бирмингаме Вильяму Уайтерингу рассказали о знахарке, которая в графстве Шропшир отлично врачует больных смесью из каких-то 20 трав. Уайтеринг получил список этих чудодейственных трав, и ему не стоило большого труда распознать, что действенное начало рецепта таится в листьях наперстянки. Врач испытал действие травы на своих больных и скоро сделал чрезвычайно важные выводы. Успешно лечить водянку и другие болезни можно, лишь пользуясь малыми порциями лекарства. Те лошадиные дозы, которые европейские врачи прописывали своим больным для очищения, 10 граммов сушеных листьев в день. Ничего, кроме тяжелой рвоты и поноса, вызвать не могли. В народе эту истину усвоили давно. И именно эта правильная дозировка помогла знахарке из Шропшира так успешно лечить больных. 10 лет изучал Уайтеринг наперстянку. В капитальном труде, который вышел в свет в 1785 году, врач настоятельно призывал своих коллег обратить внимание на дозировку и правильное назначение дигиталиса. Как и остальные врачи его времени, он не знал о связи водянки с болезнью сердца. Но доктор Уайтеринг тем не менее заметил, что лекарство это хорошо лечит отек в животе и делает более редким ритм сердечных сокращений. Если бы медики конца XVIII века прислушались к советам, доносившимся из Бирмингама, то обрели бы прекрасное сердечное средство. Но традиция лошадиных доз взяла верх. Красавицу на перстянку давали больным в 20 раз большем количестве, чем это было нужно. И хорошее лекарство обрело дурную репутацию. О нем стали говорить как о коварном и сомнительном средстве. Наперстянка во второй раз была оставлена врачами. Третье по счету признание ее произошло уже в середине XIX века, в пору, когда наиболее передовые медики, не желая больше верить старым рецептам, начали заново проверять многие лекарства. Во Франции действие лекарственных веществ на организм исследовал физиолог Клод Бернар 1813-1878. В Германии Людвиг Траубе 1818-1876. Новый уровень научных знаний позволил Траубе установить, что малые дозы наперстянки возбуждают регулирующую систему сердца, а большие, наоборот, подавляют и даже могут вызвать паралич этой системы. Вот тогда-то и вспомнили добрым словом преданного забвению у Айтеринга, а наш Боткин произнес приговор, который более 100 лет уже никто не оспаривает. Наперстянка – одно из самых драгоценных средств, какими обладает терапия. Сегодня, очевидно, мало кто лечится листьями наперстянки. В продаже имеются точно дозированные спиртовые растворы гликозидов дигиталиса. И в этом смысле наперстянка также перекована современной наукой, как горецвет и страфант. Но в истории с пурпурным цветком есть еще одна сторона. Чтобы научиться его правильно прописывать, дипломированные врачи потратили 300 лет. Шотландские и ирландские крестьяне, как мы знаем, дошли до этой истины собственным умом. Вся медицинская корпорация Европы дважды отвергала это отличное лекарство на том основании, что оно бесполезно. А деревенские мужики, не мучаясь лишними сомнениями, все эти столетия превосходно лечились наперстянкой. Не возвращает ли пример с дигиталисом нас к той самой формуле, по которой народ находит алмазы, а ученые только на то и пригодны, чтобы как-то их подшлифовать? Подумаем. Мне лично ситуация, народ и ученые рисуются таким образом –